Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах, и нам все не важно. Опять карусель, по телу вновь дрожь. Еще один день, еще одна ночь, еще один город, и снова к тебе. Все будто во сне, ты снова на мне. И мы набираем с ней скорость. Пустой хайвей, ночь вокруг, невесомость. Я ее крепость, но это не новость. Она за мной, даже если я в пропасть. Вместе мы сто раз сильнее, чем порознь. Греют, когда я вдали ее голос. Вместе мы высоко, под нами облака. Она в моей ДНК. Ты по моим венам, так откровенно. С дымом проникаешь в мой организм. И я тебя вдыхаю постепенно. Я на тебя подсел, на тебе завис. Ты голову дурманишь необыкновенно. И все вокруг тумане, закрой глаза. Мы с тобой взлетаем выше неба. Нам так охуе, охуе, охуенно. Охуенно. Охуенно. Нам так охуе, охуе, охуенно. Охуенно. Охуенно. Глубже дыши, крепче держись. Мы те две души, что вечно бежим. Мы вечно горим и жжем эту жизнь. В легкий дым летим до вершин. Мы так высоко, высоко над землей. И нас не достанут уже никогда. Нам так легко, легко быть вдвоем. Ты в моих венах, в моей ДНК. Ты по моим венам, как откровенно. С дымом проникаешь в мой организм. И я тебя вдыхаю постепенно. Я на тебя подсел, на тебе завис. Ты голову дурманишь необыкновенно. И все вокруг тумане, закрой глаза. Мы с тобой взлетаем выше неба. Нам так охуе, охуе, охуенно. Охуенно. Охуенно. Да. Нам так охуе, охуе, охуенно. Охуенно. Танцуем нон-стоп, рисуем всю ночь. Между мной и тобой так далеко. Сплю и вижу сон, где получаю все. И это так легко. Ты по моим венам, так откровенно.